Глава 50. Палата Дэвида Роберта Воэна представляла собой куб с ребром в 12 футов, выкрашенный в темно-зеленый цвет под узкой кремовой полосой и светло-зеленый цвет над ней. Здесь имелся металлический зеленый шкафчик и металлический зеленый солдатский сундучок. Сундучок был открыт, в нем находилась чистая пижама. В шкафчике стопкой лежали папки и большие коричневые конверты, потрепанные и местами прорванные. Из них торчали рентгеновские снимки. В палате стояла узкая больничная койка с зафиксированными колесиками и ручным механизмом, позволяющим поднимать изголовье. Сейчас оно было поднято под углом в 45 градусов. На койке под простыней, натянутой в виде тента, откинувшись назад, словно отдыхая, лежал мужчина. Очевидно, это и был Дэвид Роберт Воэн. Он оказался худым и узкоплечим. Простыня не позволяла точно определить его рост и вес, наверное, 5 футов 10 дюймов и, наверное, 180 фунтов. Кожа у него была розовой, на подбородке и щеках светлая щетина, прямой нос и голубые глаза, широко раскрыты. Часть черепа отсутствовала. Недоставало куска кости величиной с блюдца. Над лбом виднелась широкая дыра, словно на него была залихватски надвинута маленькой шапочкой, и кто-то срезал ее пилой вместе с частью черепа. Мозг выпячивался наружу. Он выглядел, как сдувшийся воздушный шарик, темный, фиолетовый и сморщенный. И еще он был сухим и воспаленным. Мозг был прикрыт искусственной оболочкой, приклеенной к бритой коже вокруг отверстия наподобие пленки для пищевых продуктов. «Привет, Дэвид», — сказала Воэн. Человек, лежащий на кровати, никак не отреагировал. 4 провода для внутривенного питания уходили под простыню. В тело через прозрачные трубки поступала жидкость из 4 пластиковых пакетов, укрепленных на высоких хромированных стойках возле койки. К 2 бутылкам на маленькой тележке шли трубки от катетера для сбора мочи и дренирования кишечника. Кислородная трубка была примотана к щеке и аккуратно уходила в рот. Трубка соединялась с маленьким респиратором, издававшим шипение в равномерном ритме. На стене над респиратором висели часы, оставшиеся от прежних армейских времен. Белая бакелитовая рамка, белый циферблат, черные стрелки, жесткое, негромкое механическое тиканье 1 раз в секунду. «Дэвид, я привела к тебе моего друга», — сказала Воэн. Никакого ответа. «И его никогда не будет», — понял Ричард. Лежащий на кровати человек сохранял полную пассивность. Он не спал и не был в сознании, он был ничто. Воэн наклонилась и поцеловала мужа в лоб. Потом она подошла к шкафчику и вытащила из стопки коричневый конверт с рентгеновскими снимками и надписью потускневшими чернилами «Воэн Д.Р.». Конверт был засаленным и грязным. Его множество раз держали в руках. Она достала пленку из конверта и подняла так, чтобы на нее падал свет из окна. Это было изображение головы ее мужа в 4 проекциях — спереди, справа сбоку, слева сбоку и сзади. Белый череп, серое мозговое вещество и серия ярких точек, разбросанных по всей поверхности. «Обычное дело для Ирака», — сказала Воэн. «Осколочное ранение человеческого мозга, тяжелая физическая травма, сдавление, смещение, разрывы, столкновение с костью черепа, проникновение шрапнеля. Дэвид получил все виды этих повреждений. Его череп был расколот, и врачи вырезали худшую часть. Предполагалось, что это окажет положительное воздействие, ослабит давление. Позднее, когда прекращается отек мозга, они ставят пластиковые пластины, но у Дэвида этого так и не произошло». Она засунула снимок обратно в конверт, а конверт положила в стопку, затем вытащила другой. Это был рентген груди. Белые ребра, серые органы, какое-то непонятное пятно, напоминающее наручные часы, и маленькие яркие пятна, похожие на капли жидкости. «Вот почему у меня нет обручального кольца», — продолжила Воэн. Он забрал его с собой и носил на цепочке на шее. Жар его расплавил, а взрывная волна вдавила в легкие. Она положила снимок обратно в стопку и сказала: «Он носил кольцо на удачу». Воэн уложила конверты в аккуратную стопку и подошла к ногам кровати. «Где он служил?» — спросил Ричард. «В пехоте, приданной 1-й бронетанковой дивизии». «И СВУ применили против Хамви?» Она кивнула. «С самодельное взрывное устройство против консервной банки. Он мог бы с тем же успехом быть босиком и в купальном халате. Я вот только не понимаю, почему их называют самодельными. По мне, так они вполне профессиональны. Когда это случилось? Почти 2 года назад. Зашипел респиратор. А чем он занимался раньше? Спросил Ричард. Дэвид был механиком. Главным образом чинил сельскохозяйственное оборудование. Часы продолжали неумолимо тикать. Каков прогноз? Спросил Ричард. Сначала был благоприятный, в теории. Врачи думали, что Дэвид будет не вполне адекватным, плохо координированным, возможно, агрессивным, и, конечно, не сможет вернуться к профессии механика. «И тогда ты решила переехать», — сказал Ричард. «Ты думала об инвалидном кресле. Купила одноэтажный дом и сняла дверь в гостиную. Поставила на кухне 3 стула, а не 4, чтобы освободить место». Она кивнула. «Я хотела быть готовой». Но он так и не пришел в себя. Отек мозга не исчез. Почему? Сожми кулак. Что? Сожми кулак и подними его. Ричард сжал кулак и поднял руку. А теперь представь, что твоя рука — это спинной мозг, а кулак — нарост на его конце, который называется стволом головного мозга. В царстве животных некоторые этим ограничиваются, но люди завели себе головной мозг. Представь себе, что я поставила на твой кулак тыкву. Это и есть твой мозг. Представь, что содержимое тыквы каким-то образом связано с твоей кожей. Так они мне это объяснили. Я могу ударить по тыкве, или ты можешь ею потрясти, и с тобой все будет в порядке. Но представь, что твое запястье внезапно и очень резко повернулось. Что произойдет? Связь будет нарушена, — ответил Ричард. Содержимое тыквы оторвется от моей кожи. Воин снова кивнула. Вероятно, нечто похожее случилось с головой Дэвида. Смещение в худшем варианте. Ствол мозга не пострадал, но остальной мозг не подозревает о том, что он рядом. И ему неизвестно о существовании проблемы. Эта связь может восстановиться? Никогда. Такого не бывает. Мозг имеет свои резервы, но нервные клетки не восстанавливаются. Он останется таким навсегда. Он подобен ящерице с поврежденным мозгом. У него интеллект золотой рыбки. Он не может двигаться, не может видеть и слышать, не способен думать. Ричард ничего не ответил. Военно-полевая хирургия сейчас делает удивительные вещи. Он находился в стабильном состоянии и попал в Германию через 13 часов. В Корее или во Вьетнаме он бы наверняка умер на месте. Она подошла к изголовью и нежно приложила ладонь к щеке мужа. Мы полагаем, что его спинной мозг тоже поврежден, но это уже не имеет значения. Респиратор шипел, часы тикали, пластиковые мешки с внутривенными жидкостями издавали влажные звуки, а воин довольно долго молчала. «Ты ведь не очень часто бреешься?» — неожиданно спросила она. «Иногда бреюсь», — ответил Ричард. «Но ты знаешь, как это делается?» «Научился еще в пеленках». «Ты побреешь, Дэвид?» «А разве санитары этого не делают?» «Они должны, но всячески уклоняются. А я бы хотела, чтобы он выглядел достойно. Это то немногое, что я могу для него сделать». Она вытащила из зеленого шкафчика пакет из супермаркета. В нем находились мужские туалетные принадлежности. Гель для бритья, полпачки одноразовых лезвий, мыло и салфетки. Ричард нашел ванную комнату в коридоре и вернулся с влажной тканью. Намылил лицо Дэвида, вымыл его и снова увлажнил. Затем он нанес голубой гель на подбородок и щеки и взялся за бритву. Дело оказалось совсем непростым. Автоматическая последовательность движений, к которой он привык, когда брился сам, здесь оказалась непригодной. В особенности, если учесть, что у Дэвида была дыхательная трубка во рту и не хватало части черепа. Пока Ричард работал бритвой, воин вымыла палату. В шкафчике хранился еще один пакет из супермаркета, где лежали тряпки, жидкость для уборки, совок и щетка. Она тщательно отскребла всю палату от пола и до потолка. Ее муж смотрел в точку, находящуюся в милях над потолком. Респиратор продолжал шипеть. Ричард закончил брить Дэвида, и через минуту к ним подошла воин, чтобы оценить его деятельность. «Хорошая работа», — сказала она. «И ты тоже неплохо справилась. Однако ты не должна делать это сама. Я знаю». Они сложили все обратно в пакеты из супермаркета и убрали их в шкафчик. «Как часто ты сюда приходишь?» — спросил Ричард. «Не слишком часто», — ответила воин. «На самом деле это вопрос дзен. Если я его навещаю, а он об этом не знает, то был ли мой визит на самом деле? Я лишь потакаю своим желанием, когда прихожу сюда, чтобы почувствовать себя хорошей женой. Поэтому я предпочитаю навещать его в своей памяти. Там он куда реальней». «Сколько лет вы были женаты?» «Мы сейчас женаты». «Прости, так сколько?» 12 лет, 8 жили вместе, потом он 2 года провел в Ираке, а последние 2 года здесь». «Сколько ему лет?» 34. Он может прожить еще 60, как и я». «Ты была счастлива?» «И да, и нет, как и все». «Что ты собираешься делать?» «Сейчас?» «Нет, в будущем». «Не знаю. Все говорят, что мне следует переехать. Может быть, я так и сделаю. Может быть, мне нужно принять судьбу, как Зенон, как истый стоик. Иногда я чувствую себя именно так. А потом меня охватывает паника, и я начинаю сомневаться. Сначала они сделали это с Дэвидом, а потом и я разведусь с ним. Но он в любом случае ничего не узнает. И мы опять возвращаемся к вопросу дзен. А что ты мне посоветуешь?» «Я думаю, тебе следует прогуляться», — ответил Ричард. «Прямо сейчас, в одиночестве. Такие прогулки всегда полезны. Подыши свежим воздухом, посмотри на деревья. А я возьму машину и догоню тебя еще до того, как ты выйдешь на 4-полосное шоссе». «А что будешь делать ты?» «Я найду способ провести время».